Глава 6. Карьерный рост. Звание сержант бесов огненной расщелины Кемерийских гор. Все основные базовые характеристики, без учета используемых предметов, достижений, титулов, способностей и бафов, увеличены в 2 раза. Коэффициенты всех защит и уклонений, без учета используемых предметов, достижений, титулов, способностей и бафов, увеличены в 2 раза. Коэффициенты всех видов атак, без учета используемых предметов, достижений, титулов, способностей и бафов, увеличены в 3 раза. Возможно использование непрофильных видов оружия, бижутерии, брони и прочих предметов. Ну, не обманули. Теперь жить можно. Особенно если плох тот элитник, что не мечтает стать генералом. Так, у него есть еще 2 респауна до прихода соратников. Вот он и Летеха. А потом придется задержаться здесь еще на 2 дня. Пусть 25 уровня, пусть простой бес, без спецспособностей, но звание генерала обещало 10-кратное увеличение характеристик, брони и уклонений и 20-кратный дамаг. Быстренько создав на симуляторе макет получившегося монстра, Риммон обрадованно оскалился. Получив генерала, он 1 на 1 легко разберет на запчасти почти любого игрока до 120 уровня в прикиде чуть выше среднего. С 2 придется повозиться, а 5 скорее всего завалят его даже не особо запыхавшись. Ну да то 120-е, которым его еще найти нужно. Да и в симулятор он не закладывал свою возможную амуницию. Просто нацепил на куклу первое, что попалось. Способность перевоплощения. Дает вам возможность принимать вид, основные характеристики, специальные возможности и прочие особенности любого первого убитого вами лично в индивидуальном бою без сторонней помощи существа. Ни НПС, ни игрока. Перевоплощение возможно в любое время, даже во время боя, однако оно занимает 300 секунд, в течение которых вы будете беззащитны. При достижении максимального для данного вида существа уровня открывается возможность получения нового воплощения. Вот так-так. Но то, что здесь нужно получать генерала, это однозначно. А дальше? Дальше открываются такие перспективы. «А-а-а! Тут элитник! Барс, валим отсюда!» «Спокойно, это я!» Улыбнулся Риммон леснику, мирно сидя на валуне. «Ри?» «Что, блин, разорался? Ох, ёптить!» «Ага, и тебе привет!» «Привет!» Выглянула из-за широкой спины гнома ветерок. «А ты вырос, лейтенант бесов! Ух ты!» «Да, вот, как-то так. Ну что, принесли камень?» Риммон встал и неторопливо подошел к троице. Рука барса непроизвольно потянулась к кувалде. Гном ростом был уже ниже беса, хотя все еще намного шире. А маги хоть на полголовы и выше, зато казались более хрупкими. «Эй-эй, ты чего?» «Барс, да я это, я! Заклятие снимаем, помнишь? Полцарства!» «А, ну да, мы тут это... посовещались, посчитали. Короче, в одном царстве 3 полцарства не помещается. Что-то тут не так». «Да все так», — возмутился Риммон. «Я разве вам говорил, что оно одно?» «Нет. Мы мое царство мне вернем... А потом захватим еще 2, и вуаля, еще и мне дополнительный профит останется». «А, ну блин, другое дело тогда. Тогда все сходится. Только вот я думаю, за такую цепочку полцарства мало будет». «Вот жлобяра», — подумал Риммон. «Хорошо, захватим 3 царства из тех, что по соседству. Каждому из вас по 1». Барским жестом согласился он. «Принесли мой камень?» «Держи», — сказала девушка, протягивая демону осколок. Осколок камня души Риммона. Воплощение без огненной расщелины Кемерийских гор. Вес 125 грамм. Тип квестовый. Замечательно. Камень засиял, зазвенел и растворился в ладони Риммона. Остался один нюанс. Нужны 3 других. Троица приключенцев внимательно слушала описание задания. Один из осколков унес некто Крылан Ульф камень. Что? А что? «Считай, что он пропал. Крылан – самый отмороженный ПКшник этого района. Он где-то 110-й, но легко кладет 200-х, как я слышал». Лесник опустил голову. «Он в городах никогда не бывает. Найти его невозможно в принципе, если он сам тебя не ищет». «Ну, блин, ты загнул». – пробурчал гном. «Где же он камень взял-то?» «Да здесь. Грохнул меня и взял». Маги настороженно заозирались, будто опасаясь, что вот прямо сейчас из-за камня выскочит тот самый отморозок. «Даже если мы его найдем, он нас просто кильнет. Он у нашего клана в косе и знает это. А с нашего клана только пяток хаев с ним потягаться могут». Ветерок озабоченно скривила мордашку. «Да блин! Я им свои полцарства, свое царство не отдам!» Лимон задумался. «С одной стороны, эти придурки еще могут быть полезны, с другой, нужно их чем-то занять, чтобы не доставали. Пояс камня – самое оно». «Ладно», – решился он, – «давайте так. По условиям наложенного на меня проклятия, я должен сидеть на этой скале еще минимум 2 дня. За это время ваша задача – найти этого козла или его Лешку, там видно будет. И вот еще». Он протянул Барсу, как старшему группы, свернутый листок, вырванный из журнала путешественника. «И что это?» Гном удивленно вчитывался в накорябанные строчки. «Список необходимых мне предметов», — просто ответил Римон. Ты что, с дуба рухнул?» Лесник через плечо гнома посмотрел список, и его глаза округлились. Девушка тоже вчиталась в текст, шевеля губами, и просто молча покрутила пальцем у виска. «Блин, тут же добра на многие тысячи!» Гнома аж трясло. «Откуда мы все это тебе возьмем?» «Не знаю». Римон равнодушно пожал плечами. «Но для снятия заклятия все это нужно. Я не виноват, так в квесте прописано». «Да я даже если себя все продам, и то, блин, только на первые пару пунктов хватит. А то не хватит. Я же не донатер, я вообще с родителями живу, блин. Мне 14 лет всего». Ветерок задумчиво поджал губы. «А говорил студент». «Ну?» «Потом обсудим», — холодно сказала она. «Я, конечно, могу задонатить 1005». Лесник почесал подбородок. «Но это предел. А тут я добра не нажил еще». 5000 на третью часть списка не хватит», — Ветерок задумалась. «Ри, а этот список — это все, что тебе требуется? Или потом еще что-то будет нужно?» «Нет, нет», — поспешил заверить ее демон. «Больше никаких вложений, только это. Ну, разве что пару витаминок и леденцы забыл вписать». «Да блин, пожрать мы тебе и так притащили». «Вот за это СПС». «Хорошее слово, СПС. Вроде как и говоришь что-то, но и блага не даришь, и спасения не желаешь. Вообще здесь все как-то проще, чем на земле, и уж тем более в аду. Может, потому что начальство с палкой над тобой не стоит постоянно. Кстати, град с вас с двадцатками. Вижу, и тряпки свои обновили, и палки новые». «Мантии и посохи», — слегка обиженно поправила Ветерок. «Вернемся к теме. Можно твой список подкорректировать? Что-то исключить, что-то заменить, чего-то чуть меньше положить?» «Ни в коем случае! Убивший почти 2 часа на любовно создаваемую в симуляторе куклу своего будущего персонажа Римон отрицательно помотал головой. «Часть из этих предметов пойдет на оплату мудрецам, которые расскажут, что делать дальше. Часть в жертву на создание заклинания, а большая часть, та, что шмот и оружие, вообще в процессе зачаруется, получит дополнительные статы и в результате вернется вам же». Пришел ему в голову убойный аргумент. «Это будет промежуточная награда за завершение первого этапа квеста». «Да ну?» «Ну да». Ветерок пристально вгляделась в кристально честные глаза демона. «Погоди немного», — вздохнула она. «Сейчас». «А сумки-то, блин, зачем такие огромные?» — спросил продолжающий вчитываться в список гном. «Добычу складывать», — твердо ответил Римон. «Ее много будет». Взяв вырванный из журнала Римона лист, она вставила его в свой. Информация мгновенно скопировалась, и девушка углубилась в расчеты. Когда дело дошло до денег, хохотушку и истеричку как будто подменили. Сейчас в бело-синей мантии сидела строгая бизнес-леди, просчитывающая свои вложения и возможные риски. «Думала, хоть здесь отдохну от всей этой бухгалтерии». Ветерок поднялась с камня, на котором примостилась, разбираясь с заказом Римона. «В общем так. Вся эта музыка обойдется примерно в 21 тысячу плюс-минус сотка». «Долларов?» – лесник аж подпрыгнул. «Юаней». «А какая нафиг разница? У них курс 100 лет как выровнялся». «Ну, да мне просто привычнее в юанях. В общем, так нам нужно решить, кто сколько готов потратить. С лесником ясно, с него 5000. Барс?» «Ну, блин, 500 на скребу». «Хорошо. Но мне нужно будет отбить эти деньги. Значит, большую часть зачарованного шмота заберу я. Поделим пропорционально кап вложениям, окей?» «А мой журнал зачтется?» «Зачтется. Нужно будет подписать соглашение. Мне нужны гарантии. Ри, ты не против, если мы уже пойдем? Кстати, Можно, чтобы мы награду сами попилили?» «Ваше дело». Римон, еле сдерживая рвущуюся наружу радость, снова равнодушно пожал плечами, отвечая на оба вопроса сразу. «Тогда пока. Мы с мальчиками послезавтра заглянем. Жди». Мигнул портал, и оставшийся в одиночестве бес станцевал лезгинку. Форум. Тема. Объявляем сезон охоты. Автор. Пуппи Сугох Кирдык. «Всем-всем-всем! Слушайте и не говорите, что не слышали! ПК-клан Game Over объявляет сезон охоты на персонажей 150-220 уровня. Локации, ну, вы сами знаете какие. Хаи, берегитесь! Наши ПК-отряды в каждом по 8-10 персонажей 250+, так что шансов у вас нет. Считайте, мы вас предупредили. В приват не ныть, шмотки и бабки взад не требовать. Лидер ПК-клана Кирдык, с уважением и ожиданием выкупа за отдельно взятой локации для вашего спокойного фарма». «Вот так их! А то совсем зажрались!» «Надо же! Почти ивент! Админы, а это по правилам вообще?» «Выкуп? Что за рэкет такой?» «Блин, ресы подорожают на 150+, побегу скупать!» «Так ПКшники часто делают. Захватывают локу и требуют у контролирующего ее клана выкуп. А потом на другую переезжают. Тем и живут, и, между прочим, неплохо. Я вот подрасту и тоже к ним в клан попрошусь. Эй, отморозок, на черное болото не лезь, понял? А то ваши отряды там и останутся, понял? Озвучите сумму выкупа за скалы Неблига, пожалуйста». «Ты что, ему реально платить решил? И в клане человек 200. Они распылятся, ты их и не встретишь даже. Больше шуму. Твое черное болото для 20+, оно нахрен никому не нужно. Лови там своих пиявок, нубяра». Еще 15 тысяч постов. «Неуважаемая администрация, я уже устал просить тебя оградить меня от этих беспредельщиков. Я ухожу из твоей дурацкой игры. Навсегда. Вот. Верните шмот, козлы. Вы же говорили 150+, а я 138. Что за кидалово?» «Админы, ну примите меры. Задрали ПКшники». Администрация. ПК является частью игрового процесса. Администрация не вмешивается во взаимодействие игроков в мире «Грязь». Приятной игры.